Глава 21. Земля. Май. Наверное, не имеет особенного смысла описывать мои суматошные метания на протяжении следующих нескольких минут. Я скакал, прыгал, корячился на четвереньках, пригибаясь, перебегал, укрывался, зачем придется, снова мчался перебежками. Бесы все прибывали. Перли буквально со всех сторон. И не только обратившиеся вызывали мои опасения. Их нынешние рабы тоже были моими врагами. Заметят, сдадут на раз, за лишнюю дневную пайку или мелкую поблажку. А уж за место старшего в десятке, или как они тут поделены, даже и говорить нечего. Было сложно. За годы, прошедшие со времен моей юности, даже этот забытый богом квартал все же несколько изменился. Вокруг шла уже полноценная настоящая облава, без дураков. Они загоняли меня как зверя. Одержимые командиры нескольких групп все гуще перекрывали любые возможные ходы. Теперь у них уже абсолютно точно появились и связь, и координация. Не уйти? Безнадежность, злость и драйв. Экшон его маму. Но страха нет. Пока нет. «Шептун, как вы там?» «Берегом идем на выход. Должно получиться вроде. Проскочим. Как сам?» «Нормально, прорвусь. Жмите, жмите подальше. А то тут их прям как мух налетает. Отбой!» «Хоп!» «Ну, хоть там пока все не безнадежно. А вот мне-то сейчас куда? Вперед?» «Тоже до реки всего ничего осталось. К воде прорвусь, считай, ушел. Май в разгаре, вода терпимая, по идее. По воде и уйду. Главное — исхитриться добраться до того заветного бережка. Все, уже и прямо дальше хода нет. Засада, патруль или стационарная застава. Назад. Упав на четыре кости, ракообразно пячусь туда, откуда только что пришел. Мышкуюсь в сквере. Ужом забиваюсь вглубь кустов. Хорошо, хоть зеленка зацвела. Устал. Надо отдышаться. Локатор совсем не радует. Петля затягивается. Это ж сколько вас уже вокруг, гады безмозглые. Однозначно становится ясно, не дошли бы мы до центра. Один хрен. Вот-вот по-любому напоролись бы не так, так этак. Они же не с разных концов города настолько стремительно сейчас набежали. Здесь неподалеку все и гуртовались. Обезьяны немытые. А мне бы к воде. Вспотевшая рана под повязкой жутко чешется. Просто нестерпимо. Выбрала же самое подходящее время. Как там писал классик. И почему люди не летают, как птицы? Хороший вопрос. Актуальный, как никогда. Не могу долго сидеть на этом месте. Подтянется кто-нибудь со сканером, ведь не может хоть одного такого не найтись неподалеку. И все, примут, как пить дать. Зато, возможно, прямо к Рул попаду. И разузнаю таки, где они ее держат. Как и задумывалось. Все идеально, согласно плану. Только, боюсь, моя девочка-самурай опять ревновать будет. Если кто не понял, это я снова шучу в своей кривой манере. Локатор. Безысходность начинает подниматься во весь свой пугающий рост. Тут вокруг в радиусе нескольких кварталов уже просто все кишмя кишит от патрулей или подтягивающихся с разных направлений групп зомбарей. Вот ведь разворошили муравейник, мля. Они весь свой районный гарнизон подняли по тревоге, что ли? План перехват объявили? «Егор, вы там как?» А вот и моя девочка-эмпат очнулась. «Все хорошо, родная. Сижу в кустах и жду победы. Наблюдаю. Сейчас не могу долго говорить, извини. Обнял. Люблю, целую». Вот ведь помянул ведьму. Впрочем, ничего удивительного. Все как обычно. Синеглазая чертовка всегда чувствует, когда я оказываюсь в какой-нибудь жопе или даже просто хандрю. Наверное, все-таки это любовь. Чего делать-то будем, Егорка? Главное не дергаться. Геройски кинуться на толпу психов никогда не поздно. Ждем. Вот только совсем непонятно, чего ждать. Локатор. Ничего нового. Медленно, но неотвратимо обратившиеся обкладывают район. Вероятно, уже совсем скоро они окончательно перекроют все потенциальные щели и проходы и пойдут на зачистку. Погонят всех необратившихся через человека со сканером. Или как это будет? ХЗ. Похоже, что конец. Может, попробовать вернуться к жилому кварталу и забиться в одну из пустующих квартир? Не станут же они их все прочесывать. Хотя эти могут. Куда им спешить? «Пойдем со мной. Здесь не пересидишь. Это ведь тебя ловят?» Скоро наткнутся. Громом с небес из-за кустов. Аж подпрыгиваю от неожиданности. Молодая женщина, красивая и изящная. Высокая грудь, чистые руки и прямая узкая спина. Очень красивая. Только с печатью грусти на лице. Даже сквозь улыбку. «Ты кто?» «Человек, а не выродок, как и ты. Полагаю, этого по нынешним временам вполне достаточно. Пойдем, выведу». «Сканирую. Неразумная обратившаяся — это уж точно. Третий уровень. Репа светлая. Ни клейма на высоком лбу, ни ошейника на стройной шее. Что ты здесь делаешь, добрая самаритянка?» «Живу я здесь». Невесело и непонятно усмехается она. «Причем с одним из этих ублюдков. Пошли, говорю, времени нет совсем». «Куда? Везде эти животные. Они как раз меня и ловят». «У меня пропуск есть». Она показывает мне на толстенную золотую цепь, гораздо органичнее смотревшуюся бы на бычьей шее мастифа. Сия голдовая цепура, а-ля 90-е, неэстетично увенчана овальной пластиной серого металла, наподобие армейского жетона. Только покрупнее и погрубее. На пластине выбита уже знакомая латинская V. «Винтаж», — снова усмехается незнакомка. «Согласна, не слишком уж стильный ошейник. Я и сама бы предпочла бы что-нибудь более изысканное, пусть даже с пошлыми стразиками, но зато это помогает избегать проблем». «Что это?» «Это и есть мой пропуск. У особо приближенных, но не обратившихся такие. Вместо клейма во лбу или под глазом. Чтобы обезумевшие на девичью честь не посягали и не пристукнули ненароком». «Кто ты?» — повторяю я. «Не все ли тебе равно? Тот, кто может тебе помочь вылезти из жопы. А если вкратце, любимая игрушка одного достаточно влиятельного и высокорангового разумного обратившегося». Она снова непонятно усмехается. Большие зеленые глаза, высокие тонкие скулы и блестящие волосы цвета осени. Ох, и хороша матрешка. Очень симпатичная родинка с левой стороны над сочными припухлыми губами. Безукоризненно белые ровные зубы и бездонные глаза со смешинкой. В них можно было тонуть, тонуть, тонуть. И данный процесс обещал быть бесконечным. «А ты сам-то чьих будешь, а, партизан?» «Горан. Уже на автомате представляюсь новым именем». «Тот самый Горан?» Изумрудно сверкает глазами она. «Слышала о тебе. Ты же тот самый продуман, который выторговал своих людей в обмен на бабку Вотана. Мой зверь по пьянке со своими утырками тебя так активно вспоминал». «Надеюсь, его отзывы были исключительно положительными», — усмехаюсь я. «У тебя просто блестящие рекомендации», — в тон ерничает она. «Ну так мы идем?» «Куда?» «Плавать умеешь?» «Да». «Реку переплыть сможешь?» «Да». «Это все упрощает. Не придется искать лодку». «Ты со мной?» «Нет, я плохо плаваю. А по мосту даже мне с тобой не пройти. Там посты с разумными. Тебя вычислят». И чуть помедлив, решительно добавляет. «Да и если бы и умела плавать, не ушла бы». «Могу знать, почему?» «Потому что не так, чтобы уж слишком хочу жить. Ну и не умру, пока не отомщу». «Кому?» «До кого дотянусь? Если в двух словах, в марте замуж вышла. Мужа любила, беременная была. Потом все вот это началось. Муж общину сколотил, небольшую, но крепкую. Стали выживать и выжили бы», — убежденно сказала она. «Тут эти мутанты в город вернулись. Наши мужчины бились, но куда там? Всех вырезали. И Артема моего. Меня отымели табуном. Если бы считала, со счета бы сбилась». Ее звонкий голос стал тухлым, а глаза, наоборот, обжигающе засверкали. «Плод выкинула. Но, видно, товарный вид не потеряла». Она по-мужски усмехнулась, жестко и цинично. «На меня один из ближних вот она запал. Забрал под себя. В прямом и переносном смысле». Снова та же усмешка. «Решила хоть этого кончить. Посчитаться за все хорошее. Но увидела в его окружении того, кто командовал, когда наших резали, и передумала. Стала ждать случая. Хочу забрать как можно больше этих тварей. Может, потравить гадов или еще как. Они часто толпой собираются, расслабляются, пируют. А может, и до самого вот она получится дотянуться». Моя собеседница на миг даже зажмурилась мечтательно. «Я ответила, Горан?» «Исчерпывающе», — киваю я. «Кроме одного, как тебя зовут и как уровни с репой получила?» «Марина. Зарезала нескольких ублюдков. Не из зомбарей. Еще в самом начале, из нормальных. Баба я видная, приглянулась им. Мужа рядом не было. Пришлось дать с ножом у горла. А потом на расслабоне их и подловила. Не удержалась». «Понятно. Какой у тебя позывной?» «Ты проник в чате, что ли?» «Мэрилин». «И чего?» «Артисткой мечтала стать в детстве. Ну и с моим именем более-менее созвучно. Сначала хотела Мальвиной обозваться, но Мальвина как-то двусмысленно и вульгарно звучит в нашем-то циничном мире. Очень уж по-проститучьи. Не находишь?» Пожимаю плечами. Самое подходящее время заняться обсуждением звучания имен. «Ну, женщины!» «Только если надумаешь благодарность в письменном виде выражать, у меня чат короткий», — хмыкает она. «Это не проблема. У меня достаточный. Она все больше мне нравится. Заканчиваем знакомство, мы уже на ходу. Мэрилин Марина уверенно ведет меня по дорожке сквера, распорядившись держаться на полшага позади нее и вручив свой рюкзачок в качестве поклажи. Как я понял, мы исполняем номер. Содержанка большого человека идет по своим делам, в сопровождении слуги. Мало ли куда. На рынок, например. Торговля всегда существовала и будет существовать. За деньги, ракушки или на обмен уже не столь важно. Впереди прямо по курсу замаячила группа обратившихся. При виде идущих в их направлении людей, бесноватые черти заметно напрягаются и застывают в охотничьей стойке. Разве что ноздри не раздувают с собаки. Покосившись на заранее демонстративно выставленную на показ железку пропуск на цепи женщины и на мой проволочный ошейник, мутанты, как она их называет, теряют к нам интерес. Проходим мимо. Выдыхаю. Краем рукава и ладонью смахиваю с ледяного лба мгновенно проступивший обильный пот. Экка меня вштырило. Уф! Продолжаем движение. Данки шиен, камрады. Все норм. Соберись, родной. Река совсем рядом. Если совсем прижмет, уже и на рывок в наглую решиться можно. Как у них так получилось? Ну, то, что они теперь вместе и в одной команде. Ты все же среди них крутишься. Может, слышала что? Да ничего особенно интересного. Знаю только, что где-то в области, кажется, на северо-западе, там, куда они уходили, есть какой-то не то алтарь, не то зиккурат. В общем, почти мистическое и сакральное для них что-то. Место силы. Резко обернувшись, Марина решительно выставляет руки ладонями вперед, перед собой. «Сразу говорю, мой разум от переживаний не помутился. Если бы не все произошедшее, я и сама никогда бы не поверила в возможность такого». «Да я-то как раз вполне верю в подобное. Как тут не поверить? Могу тебя попросить? Если еще какие подробности узнаешь, мне расскажешь?» «Не вопрос. Хочешь попробовать так к ним подобраться?» «Сама только о том и мечтаю, чтобы они все сдохли, твари!» Уголки ее ярких губ изогнула горькая складка, впрочем, ничуть не испортившая привлекательности этой женщины. На нашем пути возникает еще один заслон или патруль обратившихся. Но и его мы минуем также без каких-либо проблем. Мэрилин приветственно машет рукой какому-то совсем молоденькому типу из разумных, верхом на лошади, горцующему впереди десятка зомбарей, явно готовящихся к зачистке местности. Не пытаясь приблизиться или заговорить, тот с заметным почтением кивает в ответ. «Уважают», — хмыкнула моя спасительница. «Не меня, а моего мутанта, естественно». «Спасибо, Марина». «Обращайтесь». «Может, со мной все же? Не сейчас, так потом. Там тоже не сады эдемские и врагов хватает, но хотя бы зомбарей нет». «Посмотрим. Пока я не отказывалась от своих планов». «Хорошо, подумай. Честно говоря, мне даже выгоднее, чтобы ты здесь оставалась. Твой ведь, как я понял, рядом с Вотаном трется. Глядишь, какой-нибудь полезной инсайдерской инфой и разживешься. Так что не спеши никого убивать, если получится. В качестве глаз и ушей ты им больше горя принести сможешь. А придет час, самых всех на колени перед тобой поставлю и режь от вольного, пока рука не устанет и душа не успокоится. Все, река. Добрались, наконец. У самой воды оглядываю берег в обе стороны. Лодок в пределах видимости не наблюдается. Вот и чудесно. Значит, точно уйду. На левый берег. Там пешком примерно до портала. Ну а там еще один заплыв в обратную сторону, и я почти дома. Или, не форсируя реку, плыть по течению сколько смогу, пока не замерзну окончательно. Главное — выйти за радиус их активных поисков. Нормально. В молодости на пьяный спор как-то Волгу перемахивал. А здесь-то уж и подавно. Уйду, как тот колобок. Послушай, Марина, ты не могла бы помочь мне еще кое в чем? Все, чем смогу, лишь бы этим поперек. Мне очень нужно знать, где и когда будет казнена женщина, которую на днях поймали, или где ее держат и что с ней дальше делать собираются. Заранее надо. Может, твой тебе расскажет или еще как. Чем раньше, тем лучше. Сама понимаешь, мне отряд подготовить нужно. Там же этих тварей будет много. Надо как-то людей заранее поближе провести. Я постараюсь. Она из твоих, что ли? Твоя женщина? Из моих, но не моя. Мэрилин недоверчиво прищуривается. Явно хочет что-то спросить, но сдерживается. «Хорошо, а как связаться с тобой?» «Я тебя в группу включил. Вызывай, как нужно будет. Если не отвечу сразу, значит, я далеко. Периодически повторяй вызов. Ну или когда я здесь появлюсь, сразу сам тебя крикну». «Договорились. Удачи. Все, я пошла». «И тебе. Спасибо еще раз». Напоследок Мэрилин одарила... Да нет, буквально обожгла меня лукавым взглядом своих изумрудно-зеленых глаз из-под длиннющих пушистых ресниц. А в глазах этих так и плясали бесенята, и поверх всего лика — ангельская невинность. Страшная женщина. Выбравшись из реки, дико стуча зубами о горлышко, волю отхлебываю из фляги. Ничего, сейчас потеплее станет. Здоровье в порядке. Спасибо зарядке. С бешеной энергией, размахивая всеми конечностями, задумчиво смотрю на илистую мутную воду, из которой только что вылез. А чего я усложняю-то? Может, все гораздо проще? А ну-ка, сделаю прямо сейчас один важный звоночек, пожалуй. «Здорово! Я по делу». «Не отпущу!» — перебивает он меня. «Была бы твоя женщина, отдал бы в качестве ответного жеста. А эту не отдам». «К тому же ваши отношения были далеки от безоблачных. Она сама мне все в подробностях спела. Я умею расположить к себе людей. И нужна она тебе, чтобы усилиться и воду мутить. Так что ничего личного и даже не продолжай». Мишаня радостно смеется. «А ты настырный, Горан. Упертый и наглый. Уважаю. Мне тут как раз про какой-то непонятный переполох в районе цирка докладывают. Твои дела, только честно. Пытался подобраться, поди. Мои. А если поймают? Не пощажу ведь. Я очень серьезно сейчас. И легкой смерти не будет. Даже не сомневаюсь. Достаточно увидел сегодня. Только я уже далеко. Нас не догонят. Помнишь такую песню?» «Как не помнить?» Голос Мишани задумчив. «Слушай, я что думаю-то? Завтра я буду несколько занят иными делами, а вот послезавтра, скажем, часиков около 9 утра. Нет, лучше прямо на рассвете, часов 5, раз такой рисковый. Приходи посмотреть на аутодафе. Полюбуешься. Если хочешь, конечно. Алое пламя в рассветном зареве, костер в чаше фонтана, крики, стоны, вопли. Подворонний крик, но буду честен, Горан. Личной безопасности я тебе не гарантирую. Я с тобой в прошлый раз полностью рассчитался. Так что решать тебе. Но все же лучше не приходи. Целее будешь», — Мишаня хмыкает. «Но ты ведь парень упертый, как и я. Уверен, что попробуешь. Это должно быть интересно. А то скучно с этими уродцами. Даже поговорить особо не о чем. И соперников нет. Признаюсь откровенно, я думал, править и теми, и этими будет гораздо веселее. А на самом деле у меня просто появилось 2 стада вместо 1. Волки и овцы. Прямо чувствую себя пастухом, чабаном немытым. Скучно», — повторяет вождь мутантов и повелитель всех остальных. «Может, хоть ты внесешь разнообразие и краски в мое существование? Ты ведь не из тех крыс, кто присутствовал на войне. Ты из тех, кто повоевал и хлебнул по-настоящему. Так что должен меня хоть немного понимать. В общем, послезавтра в 5 на театральной площади у фонтана. Я подумаю над твоим предложением, а ты прямо художник. Рассвет, костер, вороны, вопли. Стихов по малолетству случайно не писал?» Не дожидаясь его реакции, отключаюсь. «Ух, холодрыга! Сейчас бы стаканчик шептуновского адского пойла. Что ж, раз так, еще один вызов. Гораздо более приятный. Марина, отбой по прошлой задаче. Завтра глянь, пожалуйста, что будет происходить на площади у театра. Имеешь возможность?» «Легко. Что конкретно тебя интересует?» «Сам не знаю толком. Все, что можно отнести к приготовлениям к казни». «Хорошо». «Спасибо». «Погоди, парень. Ты чего, всерьез хочешь попытаться спасти эту женщину, что ли? Я думала, так, рисуешься, хлестануться перед симпатичной бабой, да там наверняка не протолкнуться будет. Да еще и простого народу нагонят на посмотреть. Нет, вам туда стопроцентно не пробиться. Это в самом центре, там вокруг патрулей как волос на голове. И в домах по соседству у мутантов казармы. У тебя столько и бойцов не будет, наверное, если только очень много людей взять». «Будем думать. Мы же не мутанты. У нас иногда и такое получается». «А ты забавный, Горан!» Переливистый смех. «А как твое имя-то, безбашенный красавчик?» «Егор». «Ну, давай, думай, Егор. Как что-нибудь узнаю, сообщу». «Спасибо, Марина. Жду». Страшная женщина до самого спинного мозга пробирает своим притяжением.